«Спирт нужен?» – задает вопрос Кощеева, с круглыми от испуга глазами наблюдающая за моими действиями. «Давай!» – протягиваю ладонь, в которой сразу же оказывается пузатая склянка. Лью спирт на хрупкую спину певицы, стираю запекшуюся кровь. Некрасивый шрам уже сросся, от него требуется избавиться, а то спасенная такого не простит. Благо уже доводилось удалять и не такие повреждения, уродовавшие тело. Несколько воздействий и багряные полосы начинают бледнеть, а потом и вовсе исчезают. С Островской пришлось помучиться, а тут все проделал за десяток секунд, хотя и волновался, что в нужный момент не хватит запаса силы. Обошлось, певица дышит ровно, кожа у девушки идеальная. «Опасности больше нет», констатирую я. «Вы кудесник», восклицает сторож. Молча достаю портмоне и выгребаю все купюры, после чего протягиваю охраннику больницы, который не имел ни шанса мне противостоять, когда пытался в больницу не впустить. «Дежурство у тебя прошло тихо и спокойно, никто не заходил, а нас ты никогда не видел. Договорились?» «Как прикажете», пожал тот плечами. «Но если задержитесь, то все сразу все поймут. Мы уже уходим», отмахнулся я. «Савелий, отвези нас домой к своей хозяйке. За ней потребуется некоторое время присмотреть и убедиться, что лечение завершено благополучно. Только не гони и езжай осторожно. Никаких резких маневров. Понял? Чай не дурак и вред госпоже под страхом смерти не нанесу», ответил возница и уточнил. «Вам помочь отнести Александру в карету? Ее так зовут?» Удивилась Анна. «Да, графиня Александра Ивановна Емельянова», облегченно ответил слуга певицы, наблюдая, как та ровно дышит. «Далеко до места, где она живет», уточнил я. «Два квартала», не раздумывая, ответил Савелий. «Тогда поехали», я осторожно поднял на руки Александру, мысленно усмехнувшись, что девушка оказалась моей полной тезкой, не считая фамилии. Сторож остался доволен и предлагал захаживать, если что. Я хотел отказаться, да зарекаться не стал, жизнь штука сложная. Возница проявил мастерство и экипаж словно плыл над дорогой, ни разу не попав в яму и не подлетев на неровных камнях. Два ли квартала или больше было до дома госпожи Емельяновой, я не очень понял. Продолжал контролировать ее состояние, время от времени используя руну лечения. По всем прикидкам, девушка уже должна к этому времени оправиться, но этого не происходит. «Неужели чего-то не учел?» – произнес я, наблюдая, как у раненой происходят резкие всполохи в ауре, а сердцебиение то усиливается, то слабеет. «Приехали», – обернулся ко мне Савелий. «Господин лекарь, пойдемте, покажу покои хозяйки». Анна встрепенулась, часть пути, как ни бодрилась, оклевала носом. «У меня тоже сил мало, но состояние Александры вызывает опасения. Диагностика ничего подозрительного не показывает, даже источник певицы тот в относительном порядке, если такое можно сказать после ранения. Графиня тут живет?» – задала вопрос моя подопечная, выйдя из экипажа и осматриваясь. «Да, этот дом ей от двоюродной бабки остался», – буркнул Савелий, ничего не став объяснять. «В свете луны рассмотреть все не так просто, но уже ясно, что за небольшой территорией ухаживают. Несколько клумб с цветами, пара яблонь и груш, рассмотрел даже небольшой огородик. А вот строению требуется ремонт. Краска на стенах облупилась, кое-где проглядывают трещины, да и сам домик небольшой, одноэтажный. Слуга Емельяновой нас провел внутрь, сняв простенькую защиту от воров и включая магические светильники. «Вы вместе живете?» – не удержалась от вопроса Анна. «Как можно?» – отрицательно покачал головой Савелий. «Не заметили перед воротами домик? Там обитаю, а когда холода наступают, то в конюшню перебираюсь. Хм, последнюю я не заметил. Похоже, она расположена за домом или находится в тени забора. Все же, ночь на дворе, да и не досуг по сторонам смотреть. Вот, тут хозяйкины комнаты», — указал на закрытые двери мужик, вздохнул и продолжил. «Уж извините, но мне внутрь путь заказан. Александра Ивановна будет сильно гневаться, если узнает, что ее запрет нарушил». «Мы сами справимся», — отмахнулась Анна и посмотрела на меня. «Господин Воронов, вы чего медлите? Или вам нравится на руках ее носить?» «Двери открой», — буркнул я, а потом глянул на Савелия. «Еще слуги в доме есть?» «Нет, приходит служанка, которая дом убирает и, если требуется, готовит пищу. Последнее редко случается, госпожа сама любит на кухне время проводить», — сказал слуга, а потом спросил. «С Александрой Ивановной все будет хорошо? Как так она пострадала? Какой подлец в нее стрелял?» «Поправится, не переживай, а стрелка найду и накажу», — прищурился я, не представляя, кто мог в спину безоружной женщины выстрелить. Что за гостиница такая, где нас пытались взять в оборот? Почему госпожа Емельянова пришла на помощь? Эти вопросы остаются без ответов, но думается мне, что графиня не просто так пела в ресторане. Что-то она задумала сделать, а мы с Анной ей помешали, а могла бы в той заварушке попытаться план привести в исполнение. Посчитала, что только она способна нас спасти. «Вы, как понимаю, некоторое время погостите», — неожиданно произнес Савелий, когда я уже зашел в небольшую гостиную владелицы дома. «Пока не поправится ваша госпожа», — ответил я, выбирая, в какую из трех дверей последовать. «Простите, без приказа не имею права вас в гостевые покои заселять», — повысил голос слуга, наблюдая за моими действиями. «Ничего страшного», — заверила его Анна, — «мы надолго не задержимся». «Правильно говорю, Александр Иванович, надеюсь», — буркнул я, мельком оглядев кабинет и направляясь к следующей двери. Спальню владелицы дома обнаружил с четвертой попытки. Неужели удача начинает отворачиваться? Кровать у певицы шикарная, большая, перина мягкая, подушек аж 5 штук насчитал. Правда, идеального порядка в комнате нет. Ночная рубашка на спинку стула небрежно кинута. На полу раскрытая книгой парочка журналов лежит. Из-под шелкового халатика проглядывают чулки и нижнее белье. Пара платьев брошены на спинку кресла. Похоже, госпожа Емельянова собиралась в спешке. Даже кровать толком не поправила. «Вещи переложи», — попросил Анну, перед тем, как положить раненую, находящуюся в беспамятстве. «Сейчас», — пробормотала моя подопечная и сгребла в охапку белье хозяйки дома и истуканом застыла, не зная, что с ним делать. «Я же положил пострадавшую и стал внимательно ее сканировать, на этот раз обращая внимание на слабые очаги боли, непонятные магические всполохи и какие-то остаточные заклинания. Угрозы жизни не вижу». Диагностика верно собрала информацию, однако интуиция подсказывает, что все не так просто. Есть какая-то причина такого состояния певицы. Артефактов не наблюдаю, никакого постороннего воздействия тоже нет. Так в чем вопрос, начиная злиться, что не получается помощь, произнес я. Ладонь положил Саше на лоб, увы, ощутил жар и испарину. Неужели упустил какой-то момент, что если пуля несла на себе частички яда, или произошло заражение? Хоть я и продезинфицировал инструменты, но в стерильности не уверен, не до этого в тот момент было. «Господин Воронов, а что мне делать? Чем помочь?» – поинтересовалась Анна. «Иди в гостиную, устройся на диване и постарайся заснуть. Ну, если хочешь, то отыщи в доме кухню и посмотри, сумеешь ли чего-нибудь приготовить покушать. Как-то самовольничать не хочется», – призналась девушка. «Тогда дуй на диван и постарайся не мешать, если только не попрошу чем-то помочь». «Поняла», — кивнула Анне на выход. «Хорошо, так и поступлю», — недовольным голосом произнесла девушка и направилась в указанном направлении. Возле двери задержалась, думая, что приказ отменю, и ее рядом с собой оставлю. «Мне же сейчас не до нее», — состояние Александры вновь начинает ухудшаться. «Что за чертовщина такая, похоже, дело в обрывочных заклинаниях. При ранении плетения повредились, но пытаются продолжать выполнять заложенные в них функции. Если правильно понимаю, то графиня наложила на себя некую смесь для создания какого-то образа. Немного поработала с внешностью, для кого-то определенного стала желанной и притягательной. Встреть ее такой человек, и он бы на какое-то время потерял голову. Вижу и сложную защиту, но сама она слабая. Этот вывод косвенно подтверждает ранение. Но ведь есть еще что-то. Неожиданно вспомнился скулящий повар, зажимающий руками пах. Саша в удар вложила много силы, но все произошло слишком неожиданно, а у певицы как таковых мускул почти нет. Использовала источник и задействовала силу, потер я висок, а потом хлопнул себя по лбу. Идиот, ищу внешние заклинания, а об элементарных вещах не подумал. Анализ крови сразу все расставил по местам, зелье она пила, в том числе дающую чистую силу. Удивительно, но обнаружил и остаточное воздействие от нежелательной беременности. При этом, моя пациентка еще не познала близости с мужчиной, это как врачеватель говорю. И что же ты задумала? Чуть слышно спрашиваю и вывожу руну очищения на оголенной спине хрипло дышащей графини. Как только магический символ насытил энергией из своего источника и указал область применения, тот сразу же полыхнул зеленым светом, а потом стал темнеть. Энда, убойную дозировку хозяйка дома выпила. Не окажись я рядом, то, как минимум, выгорела бы. И это еще хорошо, а то могла умереть. Пот стекает по моим вискам, магия жизни устремляется из моего источника в раненую, и как такая прорва в ней умещается, 10 минут показались вечностью, но вот дыхание Александры выравнивается, зато сам начинаю тяжело вдыхать воздух, с остаточными плетениями разобрался в 2 счета, еще разок продиагностировал графиню, хотя это уже и не требовалось, аурные всплески стали обычными, большой расход магии прекратился, а сама она проснулась, веки подрагивают, пальчики в кулачки сжались, но делает вид, что спит. Думаю, она себя увидела в трюмо, находящееся у стены, и теперь гадает, что бы это значило. Ну, лежит-то на животике, спина оголена, а над ней склоняюсь я. Что ей следует думать? С памятью все нормально? Спрашиваю я. Помнишь, как убегали и отбила повару детородный орган? Александра чуть слышно хихикнула, не удержалась, но сразу же сильнее зажмурилась. Ты получила пулевое ранение в спину. Сейчас уже все хорошо, в том числе и ядовитое зелье вывел. Не переживай. Слабость вскоре пройдет, но мышцы пару дней поболят. Да, чуть не забыл представиться. Граф Воронов Александр Иванович, врачеватель, спокойно произнес и пересел с кровати на стул. Как себя чувствуешь? На что жалуешься? Спина болит и дышать сложно, подумав пару секунд, произнесла певица. Мои связки не пострадали, петь смогу. Если голос потеряю, то чем на жизнь зарабатывать? Все хорошо, успокоил я девушку. Спасибо за помощь, не ожидал, что вмешаешься. Сама на себя удивляюсь, буркнула та. Савелий нас сюда привез, спросила и попыталась натянуть на себя одеяло. Да, коротко ответил я, тебе необходимо поспать, слабость пройдет, не волнуйся. У меня остались в ресторане вещи, их необходимо забрать, вяло произнесла та, явно делая попытку встать. «Где они находятся?» – уточнил и пояснил. «Мне и за своими вещами необходимо вернуться. Нет желания их там оставлять. В гримерке, рядом с дамской уборной», – прошептала та, почему-то смутившись. «Я понял, попрошу Савелия меня свозить и к утру вернусь. А ты отдыхай и набирайся сил». Встал и укрыл графиню, а та мою руку схватила и, не открывая глаз, сказала. «Пообещай, что вернешься. Обязательно, я очень любопытен». А ты задала не одну загадку, еще и отругать тебя необходимо, как без этого, положил ладонь на ее лоб и удовлетворенно кивнул сам себе, жар спал, все отлично и беспокоиться нет причин, короткий посыл сна и Александра сразу же засопела, что же у нее случилось, раз решилась на такой шаг, слуга точно ничего не расскажет, да и сейчас не до этого, необходимо немного себя в порядок привести и отправляться в гостиницу, к этому часу уже все успокоилось. Постараюсь тихо и без драк все провернуть. В гостиной, на диване, положив руку под голову, спит Анна. Будить ее не стал, прошел в уборную и наскоро себя привел в порядок. Правда, пришлось применить бытовое заклинание чистоты и потратить из источника немного силы, которой осталось совсем ничего. Удивительно, но Савелий меня дожидался на улице и даже не распряг из экипажа лошадь. Слуга словно знал, что эта ночь еще не закончена. Когда ему сказал о своих планах, то он невозмутимо кивнул и буркнул. «Поехали, ваше высокоблагородие, домчу с ветерком и сделаю все, что велите. Почитай, вы мою хозяйку от смерти спасли, должок за нами». Глава 6. Часть ответов. Сереет, скоро рассвет, экипаж набрал приличную скорость по почти пустым столичным улицам. Савелий не задает вопросов, он над чем-то размышляет, но, возможно, просто выполняет привычную работу. Слуга госпожи Емельяновой далеко не глуп, хотя и старается выглядеть недалеким и нескладным. Удивительно, но даже его бас пропал, говорит обычным голосом. Почему он остался с Александрой Ивановной, а не убежал, как другая прислуга? Насколько понял, еще недавно графиня жила в других условиях, но что-то произошло. Ну, влезать ей в душу не собираюсь, как и специально искать ответы на некие нестыковки. Певица явно замыслила что-то незаконное, готовилась, а так называемый час ха назначила на прошедшую ночь. Почему от своих планов отказалась? Испугалась и ухватилась за выпавший шанс, дабы не преступить закон, не исключаю, но все это не так важно. Ваше высокоблагородие, гостиница и ресторан сразу через дорогу. Мы приехали. Какие указания? Обратился ко мне Савелий. Жди здесь, ни во что не вмешивайся, если через час-полтора не вернусь, возвращайся. Дамы обо мне пусть не беспокоятся, вернусь, как только все улажу, ответил я, выходя из экипажа. Адресок-то знаете? Чуть заметно усмехнулся слуга Емельяновой. «Не волнуйся», — хмыкнул я, — «не заблужусь, не говорить же ему, что Анну при желании отыщу в радиусе сотни километров. Недаром на ней стоит моя сторожевая руна. Следовало еще и на Александру такую же навесить, но тратить силы не стал, да и как-то это неправильно. Мы не так близко знакомы, уверены», — не удержался от вопроса озадачившийся возница. Абсолютно отмахнулся и направился к ресторану. Начать решил с него, в этот час там нет посетителей, повара, официанты и посудомойки уже работу закончили и разошлись. Сторожа мне не страшны, а вот сторожевых контуров и артефактов опасаться следует. Мимо проехала пролетка, в которой распевает песни какая-то веселая компания. В начале улицы показался полицейский патруль верховых. За порядком в Москве неплохо следят, правда, не уверен, что в рабочих кварталах все так же обстоит. В центральные двери и не думал входить, даже издали видны сторожевые контуры, которые не так-то просто снять. Потребуется минут пять и обязательно найдется какой-нибудь зевака, который с негодованием позовет стражей правопорядка. Неспешным шагом, словно возвращаюсь домой, обогнул ресторан и остановился перед входом для слуг. Но и на нем мерцают сигнальные нити. Мало того, заметил парочку свежих заклинаний. Кто-то не сомневается, что за вещичками придут, потер я скулу. Следовательно, уже их проверили и что-то интересное нашли. Или ошибаюсь? Внутрь ресторана проник через вход для разгрузки продовольствия. Там оказалась совсем слабенькая сигналка, которую легко ввел в зацикленный режим, когда она сама себя проверяет и не способна реагировать на постороннее присутствие. Гримерку, где готовилась к выступлению Александра, нашел легко. Остаточный след ауры графини отпечатался на вещах, не уверен, все ли на месте, но вещи собрал быстро, благо их оказалось не так много. И что это? Задался вопросом, найдя две небольшие пробирки, хранящиеся в сумочке певицы. Сходу не смог зелье опознать, но они точно принадлежат Емельяновой, поэтому заморачиваться и терять время не стал. Внутренним коридором прошел в гостиницу и невозмутимо остановился перед удивленно взирающим на мою персону портье. «Любезный, будь добр, передай мне ключи от моих номеров», — невозмутимо попросил я. «Невозможно-с, простите», — отвел тот взгляд. «С чего это? Или решили мое имущество прикарманить и пора вызвать полицию, сообщив ей о краже?» — поинтересовался я. Портье растерялся. Такой наглости от меня никто не ждал. Интересно, каким запасом времени располагаю? Ну, предстоит поторопиться и выходить другим путем, благо вариантов много. Впрочем, если потребуется пробиться с боем, то сейчас не окажусь связан заботой об Анне и посетителях. Никого в холле гостиницы нет, кроме работников этого заведения. Вышибалы с линцой во взглядах на меня посматривают, хмурится швейцар, а портье все медлит. Ключи, коротко потребовал я, ногтем нарисовав на стойке руну подчинения и ее активировав. 20 минут никому о моем появлении не сообщаешь, стоишь и улыбаешься, выполняя свою работу, приказал парню. Мог бы и на большее время его подчинить своей воле, но тогда потребовалось расходовать больше сил из источника, которых и так немного. Первым поднялся в номер своей подопечной, она еще там не успела обжиться. Потребовалось взять только сумочку, да прихватить ее порванное платье. Беда в том, что у меня целых два чемодана и один придется оставить. Хотя, нет, заберу саквояж с медицинскими инструментами и зельями, а остальное подождет. Однако, первым делом взял револьвер, который сдуру оставил в номере. Привык, что вокруг все спокойно, а если и возникнет недоразумение, то магией разберусь. Оружие проверил и заткнул его за пояс. Побывал ли в номере кто-то посторонний, непонятно, но в вещах не рылись, все на своих местах. Брать ли документы? Потер скулу, держа перед собой толстую стопку бумаг. И куда же без них? Пробормотал и ругнулся. Как не хотел, а один из чемоданов придется взять, а он сковывает руки не хуже одной из дам, которую недавно тащил. Ну, если возникнет необходимость, то вещи со спокойной душой брошу, цепляться за них не собираюсь. Документы-то восстанавливаются, пусть и не мгновенно, а вот жизнь близких важна. Это когда госпожа Кощеева оказалась мне так близка, поразился собственным мыслям, что задался таким вопросом вслух. Мысленно на себя рукой махнул, не время и не место разбираться, следует торопиться, а то Савелий не дождется и придется добираться до дома Александры на своих двоих. Вышел из номера и уверенно направился к черной лестнице, посчитав, что сдавать портье ключи нет необходимости. Покинуть гостиницу собрался через служебный вход. Диагностическую сеть раскинул на случай неожиданности. Шел уверенно, да только повернув из очередного поворота столкнулся со знакомыми охранниками, дежурившими у дверей кабинета. Никак не ожидал, что кто-то использует заклинание от подслушивания. Именно из-за применения этой специфической магии не обнаружил заранее охранников. «Не ждали?» – усмехнулся, уверенно направляясь к кабинету. «Сам же оцениваю свои шансы и наскоро устанавливаю одну защиту за другой. Церемониться не собираюсь, поэтому и шарахнул воздушной плитой, но сделал не удар, а просто впечатал противника в стену, да так их в таком положении и оставил. Бедолаги не успели сообразить, что произошло. Постойте в такой позе», — усмехнулся, а потом добавил. «Ничего личного, считайте, не повезло столкнуться с более сильным противником. Скажите спасибо, что не стреляли в меня, когда покидал ресторан. Мог бы уйти, они меня остановить не в силах». На шум никто из кабинета не вышел, в нем диагностировал сферу тишину, установленную от любопытных ушей, но уже охранников. «В запасе у меня еще пара минут имеется, Савелий должен подождать, а задать парочку вопросов господину Шишкину хочется. К тому же, мы с ним не договорили, любопытно, чем бы мне угрожать стал. Не ждали?» Вошел я в кабинет и убрал заклинание сферы тишины. Чемодан оставил в коридоре, а вот револьвер вытащил и теперь оружие держу в правой руке, но стволом вниз. Владелец ресторана развалился в кресле, а перед ним стоит господин, с которым имел короткое знакомство в карете, когда Анну спасал. «Как тесен мир», — качаю головой. «Господа, не желаете объясниться, что это значит? Или вы из той категории, считающей себя всемогущими?» Борщов дернулся, и на его холеном лице проскочила презрительная улыбка. «Энда, не досмотрел я, преследователь моей подопечной все ссадины и синяки залечил. И как забыл про руну противодействия, тогда бы целители ничего не смогли сделать, пока плетение не снято. Ладно, на будущее учту свой промах, а если гарантий захочу, то револьвер использую. Виталий Арсеньевич», — я перевел взгляд на хозяина кабинета, — «а чего вы молчите? Не рады? Но мы же разговор не закончили, нам ваши люди помешали, еще и уйти не давали. Кстати, не проясните ли, кто такой беззащитной девушке подло в спину выстрелил? Очень желаю мерзавца проучить». «Александр Иванович, не понимаю, о чем речь», — отмахнулся владелец гостиницы. «Это явное недоразумение, оно с кем угодно может произойти, в том числе и с вами». «Угрожаете?» — удивился я и присел на диванчик. «Простите за бестактность, что без дозволения к вам вломился и помешал беседе. Кстати, а о чем вы переговаривались, не поделитесь?» В ответ тишина. «Господа за мной настороженно наблюдают, предпочитая помалкивать». «Как и ожидал, Григорий Петрович не выдерживает, резко ко мне оборачивается и, тыча пальцем, начинает говорить. Вы похитили мою супругу. Разве она дала согласие на брак?» — хмыкнул я. «Не бойтесь понести наказание за навет, мне ее отдала тетя. Все бумаги подписала и брак от ее имени заключила», — оскалился в хищной улыбке Борщов. «А разве он вступил в законную силу?» — уточнил я у мерзавца. «Кстати, если вы посчитали, что, изнасиловав девушку, таким образом принудите ее к браку, то сильно ошибались. Подтвердить ничего не успели, она такого бы не вынесла. Анна Сергеевна не стала бы на себя руки накладывать», — вмешался в разговор Шишкин. «Разумеется», — согласно кивнул я, — «но в полицию бы обратилась. Но сейчас вопрос не в этом. Будьте так любезны, отдайте брачный договор», — протянул левую руку, а правый направил на Борщева револьвер. «Обходиться с вами, как с благородными людьми, я не собираюсь, вы ими не являетесь. Если задумаете что-то против меня, госпожи Кощеевой, той, что помогла в ресторане, то за себя не ручаюсь». В последний момент не стал упоминать имя и фамилию певицы. Не уверен, что оно им известно, а не какой-нибудь псевдоним. Подставлять Александру не хочу, и так ей карты спутал. «Госпожа Емельянова ведь получила ранение», — напряженным голосом констатировал Виталий Арсеньевич. «Как она? Вы за нее беспокоитесь?» — внимательно взглянул на хозяина кабинета. «Голос у нее от Бога, поет превосходно», — чуть заметно пожал плечами Шишкин. «Пуля попала в легкое», — медленно произнес я. «Стрелка обязательно найду и объясню, что так поступать нельзя. Кстати, вы мне его не сдадите?» «Ранение в легкое?» — в каком-то трансе переспросил Виталий Арсеньевич. «Жаль, не повезло». «Так кто стрелял?» — задал я вопрос. «Это уже не важно», — отмахнулся хозяин кабинета. «Александр Иванович, мы с вами цивилизованные люди, способные найти компромисс. Поймите, мы с господином Борщевым от своего не отступимся. Зачем вам с нами враждовать? Предлагаю считать все случившееся досадным недоразумением. В моих гостиницах проживают высокопоставленные особы, и с большинством я в хороших отношениях. При желании, подниму связи и доставлю вам таких хлопот, что пожалеете. Хм, я-то посчитал, что он расстроился из-за госпожи Емельяновой. Но, нет, в ауре лишь легкое раздражение, какие-то его планы оказались спутаны и не более того. Честно говоря, огромное желание разрядить револьвер в лощеные рожи собеседников. Мы не договоримся, констатировал я и посмотрел на часы, висящие на стене, уже задержался, и поэтому, будьте любезны, отдайте брачный договор, не заставляйте применять силу. Стрелять собираетесь? Криво усмехнулся Григорий Петрович. Не советую, тут полно артефактов, которые сохранят ваш аурный слепок, а полиция? Плевать на последствия. Перебил я его и вывел в воздухе руну сжатия, а потом направил ее на своего оппонента. Когда внутренние органы начинают резко сжиматься, перекрывается поток крови, замедляется сердцебиение, то человека скручивает острая боль. Разумеется, если применять это плетение точечно, то оно помогает в лечении. Я же создал заклинание, которое охватило Борщева с ног до головы. Насильник, а иначе его не назвать, тонко взвыл и повалился на ковер. Его тело выкручивает от боли, глаза вылезают из орбит, рот перекошен, он начинает задыхаться. Достаточно, не выдерживает хозяин кабинета. Договор, невозмутимо говорю и удивленно морщусь. Непонятно как, но насильник умудрился обмочиться, на ковре растекается зловонная лужа. Странно, мочевой канал же должен был быть пережат. Или какая-то ошибка в плетении вкралась. Ничего, диагностика собирает информацию. Потом этот момент уточню. Виталий Арсеньевич вскакивает со своего места, делает несколько шагов и оказывается возле картины, которую срывает со стены. Полотно с мирным пейзажем скрывало нишу, в которой находится сейф. Хозяин кабинета набирает код, крутит ручки на дверце, а потом вытаскивает папку и кидает ее к моим ногам. Подавитесь. Но такие бумаги мы в любой момент сделаем, уже с другими ограничениями и обязанностями. Госпожа Кощеева пожалеет, что нос от моего племянника воротила. А так вы родственники, констатировал я. Кто-то заметил, что в ваших аурах есть близкое сходство. Правда, если присмотреться, то вы не дальняя родня, а самая прямая. Ваши семейные дела не интересуют, но кровосмешение от меня не укрылось, говорю, а сам еще одно плетение создаю, чтобы у отца и сына больше никогда потомства не появилось. Дело еще в том, что стрелял в спину певица именно Григорий Петрович, а не кто-то другой. Диагностика на это четко указала, как и на само орудие преступления, находящееся в кармане пиджака насильника и мерзавца. Пожалуй, сын превзошел своего отца в мерзости, но, допускаю, что в молодости Виталий Арсеньевич ничем отпрыску не уступал. Я взмахнул рукой, рассеивая заклинание сжатия и насылая сразу же другое. Присутствующие в кабинете его почувствуют в определенных ситуациях, да и то если какая-нибудь дама согласится на близкие отношения, преодолев в аурах господ руну отторжения и брезгливости. Борщев затих на полу, свернувшись в три погибели. Он в сознании, внутренняя боль отступила, но вскоре начнут болеть мышцы и суставы. Потребуется помощь целителей, чтобы восстановился, но некоторые функции организма вряд ли вылечит. Что ж, откланяюсь, не сказал бы, что рад знакомству, подбирая с пола папку с документами, сказал я. Впрочем, подозреваю, вы не отступитесь, тогда уже разговор сложится не так. За моими вещами, оставшимися в номере гостиницы, завтра, а точнее, уже сегодня, пришлю посыльного. Не вздумайте препятствовать, а то обижусь, направляясь к двери и удостоверившись, что брачный договор подлинный, произнес я. Ну, далеко не все выяснил, не захотел терять время, да и сил в источнике почти не осталось, а поддерживать плетение приходится. Попадись мне сейчас на пути вышибалы, то надежда только на кулаки, револьвер и ноги. Даже защиту и ту поддержать не получится. А если Савелий не дождался, то и вовсе окажусь в незавидном положении. Извозчика в этот час точно не поймаю, а откат скоро наступит, даже никакое зелье не поможет. Выложился основательно, а силы необходимы, в том числе и разобраться, что вокруг университета происходит. Минут 10 еще потерпите, сказал придавленным вышибалам, у которых глаза грозно сверкают. Извините, против вас ничего личного не имею. Однако, если встанете на пути, то раздавлю, как клопов, и не говорите потом, что не предупреждал». Подхватил свой чемодан и направился искать выход в этом хитром сплетении коридоров. Наверное, стоило немного вернуться назад и пойти через холл для посетителей, так оказалось бы быстрее, но велика вероятность столкнуться с охраной. Уверен, портье не стал молчать и поднял тревогу. За мной следом не бросились лишь потому, что не захотели распылять силы. Все же, раннее утро, в это время все спокойно и охраны значительно меньше задействовано. Кстати, в этом частая ошибка обороняющихся, когда на постах остается немного воинов. Пару сражений в своем мире выиграл благодаря атаке в ранние часы. И о чем думаю? Усмехнулся, оказавшись перед служебным входом. Удача мне вновь улыбнулась. Пара горничных, в сопровождении двух лакеев, покидали гостиницу. Их смена закончилась или от работы увиливают. Мне все равно. Держу вокруг себя сферу отвода глаз и ощущаю, что источник начинает вытягивать жизненную силу. Перерасходовал сегодня магию, этак сутки отлеживаться придется. А еще требуется контролировать восстановление Саши. А как это сделать, если даже диагностику не запустить? Жаль, что своей помощнице дал указание в Петербурге задержаться, она бы сейчас здесь пригодилась. Ваше высокоблагородие, да на вас лица нет. Вы ранены? Подскочил ко мне Савелий. Честно говоря, даже не понял, как до экипажа добрался. Меня покачивает, липкий пот глаза заливает, рубаха насквозь промокла, мысли еле ворочаются. Устал, выдохнул я. Савелий, помоги и гони в дом своей госпожи. Если отрублюсь, то дамам скажи, что со мной порядок, но требуется собираться и перебираться в другое место. Как только в себя приду, то отправимся в мое поместье. Про него мало кто знает, да и там безопасно. Понял, ваше высокопревосходительство. Закивал слуга госпожи Емельяновой, одной рукой подхватив мой чемодан, а второй обняв меня. Вот кажется, мужик неказист, щупловат, а силища огромная. Ты мне ребра не переломай, буркнул я, могу и сам в экипаж забраться. Подсоблю, непреклонно ответил Савелий. Признаю, он действительно подстраховал от падения, когда перед глазами все с бешеной скоростью завращалось. Почти все плетения, в том числе диагностические и охранные, перевел в режим сна, уменьшая расход магии и стараясь снизить отток жизненных сил. Источник пополняется очень медленно, расходуется больше. Такое не раз случалось, когда наступало магическое истощение, а заклинание продолжал ставить. И нет особой разницы, какой они сложности и сколько потребляют. Отток в несколько раз увеличивался даже на элементарные действия. Бодрящее зелье противопоказано в таких случаях, если только речь не о жизни и смерти. Откат окажется сильнее. «Александр Иванович, очнитесь!» Потряс меня за плечо возница. «Приехали мы. Не перепугайте дам, а то ведь в гроб краши кладут. Вы бледны, губы синюшные, чуть слышно дышите. Савелий, все нормально», попытался отмахнуться я, но ничего не вышло. Рука как бы налита свинцом, поднять ее невозможно, как и ноги отказываются слушаться. Погрузился в оставшиеся плетения и одно за другим их стал убирать, несмотря какому из них присвоено значение. Если силы лишусь, то без разницы, что слежение за Анной и подпитка ее руны имеет высший приоритет, как и сканирование ранения Александра и вливание в девушку жизненной силы. «Господин Воронов, что с вами?» – воскликнула госпожа Кощеева, когда Савелий меня в дом буквально затащил. «Нормально», – хрипло ответил и выронил папку. «Возьми, внимательно изучи и уничтожь. Как себя Саша чувствует? Рецидив не наступил? Спит, иногда стонет, жара нет», — ответила Анна и охнула, открыв папку. «Александр Иванович, как вам это удалось?» «Долго рассказывать», — прикрыл я глаза, стараясь унять головокружение. «Завари крепкий чай или свари кофе». Господин Воронов велел собираться дорогу. «Сказал, что оставаться тут небезопасно», — произнес Савелий. «Точно, едем в мое поместье, там отсидимся», — велев всех в шею гнать, — прошептал я, подтверждая слова слуги. «Брать только необходимое и провизию». Что произошло дальше, уже не запомнил. Очнулся в экипаже, голова на коленях у Анны, а сама она сидит, что тот истукан. Напротив нас дрыхнет Саша. Весь экипаж завален какими-то сумками, свертками и чемоданами. «Это когда вы столько вещей собрать успели?» — прошептал я и выпрямился. «Ты заснул, а мы с Савелием вещи собирали», — радостно улыбнулась девушка. «Вы меня напугали, боялась, что не очнетесь. Еще чего, к кто тебя тогда воспитывать будет? Боюсь, Александра тебя плохим вещам обучит. Кстати, как далеко до моего поместья? Где-то полчаса, дорогу хорошо запомнила, улыбнулась девушка. Отлично, тогда я еще вздремну, а если не сумеете добудиться, то сама во всем разберись. Михаила Петровича с тобой знакомил, передашь на словах от моего имени, чтобы не вздумала слушаться. Поняла, да, покивала девушка. Документы уничтожила, задал очередной вопрос. Еще нет, думаю, этого не следует делать. Если создадут вторую такую же бумагу, то вновь от них окажусь зависимой. Однако, имея на руках этот договор, то всегда могу оспорить следующее и наложить на него вето, чуточку нервно объяснила Анна. Возможно, ты права, не стал я спорить, зато отметив про себя, как мгновенно полыхнуло лицо Анны. С чего она в такой восторг пришла? Вроде же ничего не сказал. Ладно, на некоторые вопросы ответы получил. Вот только они далеко не главные. Быстрее бы восстановиться, а то какое-то у меня нехорошее предчувствие. Медленно закрыл глаза и порадовался, что магическая энергия начинает пополняться. Вновь сон накатил, да такой мощной волной, что заподозрил чьи-то происки, но сопротивляться оказалось выше моих сил. Глава 7. Знать бы раньше. События глазами Софи Коршуновой и Натали Сухаревой. Великая княжна смотрит, как за окном вагона медленно проплывают сельские пейзажи. Императорский поезд еле тащится, это сильно раздражает, но сделать девушка ничего не в состоянии. Произошли какие-то сбои на железной дороге, вроде мелочь, но если разобраться, то чуть ли не коллапс. В одном месте сошли с рельс несколько вагонов, на уездной станции разорвался котел у паровоза. Что-то случилось со стрелками или шпалами. В последнем Софи не уверена, не вслушивалась, так как ей в момент обсуждения этих независящих от присутствующих событий, Минако поделилась информацией. Не спрашивая откуда знаю, но в ближайшем окружении вашего императора возникло недовольство действиями наследника. Это не секрет, спокойно ответила великая княжна. Злопыхателей много, даже тех, кто открыто выступает. Хмыкнула японочка. Софи, наша задумка под нешуточной угрозой. Договор с правами и обязанностями университета и взаимосвязи с империей в последний момент отправили на изучение, а это произошло в момент подписания. Минако, ты и такие подробности знаешь, задумчиво покачала головой великая княжна. Неожиданно. Уверена, твой брат уже в курсе и подробностей у него больше. Как насчет того, чтобы навестить его, а то он замучает бедняжку Натали. Сомневаюсь, что ему позволит это сделать и в первую очередь сама баронесса, усмехнулась Софья. Помощница и компаньонка господина Воронова себя в обиду не даст. Так мы идем, шепнула японочка, лукаво блеснув глазами. Твой брат тоже хитер, если видишь, то в штабном вагоне почти все его окружение, но сам он не спешит прийти. Великая княжна вынуждена согласилась с подругой. Девушки поспешили в апартаменты наследника империи. Минако оказалась права, брат с Натали оказались наедине. Однако, Максимилиан выглядел обескураженным и печальным. А вот госпожа Сухарева чем-то да нельзя довольной. На странной ситуации, что молодой девушке оставаться с парнем наедине неприлично, заострять внимание не стали. Сразу перешли к делу. «Макс, что происходит в пути и в столице?» Задала вопрос Софья, подходя к баронессе, у которой глаза довольно блестят. «Все как обычно», — отмахнулся наследник империи. «Моим планам собираются помешать. Ничего, как только окажемся в Москве и поговорим с императором, то все наладится». Он печально посмотрел на баронессу. «Не боишься, что твоему отцу на ухо всякие гадости нашептали?» Поинтересовалась Минако. Натали от таких слов мгновенно побледнела и в ее ауре полыхнула тревога, обеспокоенность и безнадежность. Баронесса приняла слова принцессы на свой счет, все из-за тех слухов, которые время от времени ходят о ней и о Александре Ивановиче. Сплетников не останавливало даже то, что Островская не скрывала близких отношений с врачевателем. А еще вспомнилась первая встреча, с которой началось знакомство с Сашей. Становится страшно, если узнается о том, что она намеревалась сделать, пусть и находясь в безвыходном положении. Максимилиану они с ее компаньоном о тех событиях рассказали. Не все подробности, немного завуалировано и запутано, но, в общем и целом, если мадам из увеселительного дома попытается ее очернить, то княжич ей не поверит. Ведь ничего предосудительного она не совершила, если не считать намерений, коих к делу не пришьешь, по словам Александра Ивановича. Нет, спокойно пожал плечами Максимилиан, ему по 10 раз на дню про меня такое говорят, что хоть плачь, хоть смейся. Единственную, кого обходит стороной, Софи. Он улыбнулся сестре. Знают падлюки, что за навет на любимую дочурку император голову снесет, на место прикрутит, а потом вновь оторвет. Скажешь тоже, почему-то смутилась великая княжна. А госпожа Островская собирается в столицу, задала вопрос Минака, посмотрев на Натали. Кати решила отправиться с отцом за границу, качнула головой баронесса. Не знаю, что с ней не так. Максимилиан подошел и взял Натали за локоть, после чего ободряюще улыбнулся и произнес. Всем давно понятно, что они не пара, но старательно этот образ поддерживали. Насколько понимаю, оба находили выгоду и неплохо проводили время. Какое-то время думал, что Кати себя переборет, а господин Воронов пойдет на уступки, и тогда был шанс, что у них сложатся отношения. Правда, быстро осознал, что такого не случится. Особенно, после попытки принудить Островскую выйти замуж за другого. А как же любовь? Чуть слышно произнесла Софи. Ей никто ничего не ответил, вопрос повис в воздухе. Минака сделала вид, что не расслышала, а Максимилиан и Натали друг на друга неотрывно смотрят. Тем временем, поезд начал набирать скорость, но вскоре опять замедлился, дорога предстоит долгой, но молодые люди не грустят, им есть о чем поговорить. Одна беда, наследнику империи никак не удается остаться с баронессой наедине. Компаньонку врачевателя охраняют подруги, если так можно выразиться. Дело в том, что неизвестно, чем закончится встреча с императором, а ведь именно к нему необходимо всем прибыть, в том числе и госпоже Сухаревой. Возможно, что такое предложение и господин Воронов получил, но узнать об этом невозможно. Софи глубоко вздохнула и провела ладошкой по лбу. Ей непонятно отношение Минака к происходящему, да и сама от себя не ожидала, что ухватится за идею изучения древних рун. С чего такой интерес? Все из-за японской принцессы и ее устремлений. И все же, она переживает и нервничает из-за предстоящего разговора с отцом. Ох, не просто так он их к себе призвал. И все же, Натали намного тяжелее, но она держится молодцом, произнесла девушка. Хоть и дольше запланированного длилась поездка, но завершилась без недоразумений. Поезд прибыл в Москву и остановился возле отдельного перрона. Друзья с небольшим эскортом и без пышности направились в резиденцию императора. Софи ушла к себе после того, как убедилась, что баронессу достойно разместили и той ничего не угрожает. Хм, ну, великая княжна улыбнулась, узнав, что подруге выделено много людей в помощь, да еще усилена охрана возле покоев. Максу не удастся незаметно проскочить, а если он и сумеет проскользнуть в комнаты компаньонки господина Воронова, то сработают артефакты слежения. Кстати, часть из них настроена исключительно на наследника. Софи в этом разбирается. И все же, непонятен замысел отца. Никто ничего не знает, даже всеведущие горничные и те в догадках теряются. Повествование от лица господина Воронова. Наверное, в собственном доме и стены помогают. Вроде бы приехал без сил, с трудом воспринимая происходящее, а уже через пару часов отдыха проснулся и спокойно сумел поразмыслить. Ни грамма не сожалею о том, что вступился за Анну. Девочку искренне жаль. Что же касаемо Александры, то тут и вовсе все понятно. Не мог ее бросить умирать, после того, как она нам помогла. Аура у вынужденной или самозваной певицы чистая и светлая. Понял, что она решилась на месте из-за чего-то в недавнем прошлом. Если разобраться, то шансов на успех не имела и должна была это понимать. Отчаяние пошла на такой шаг от безысходности. И ведь осознавала минимальный шанс на успех. Не хочу назвать такое поведение самоубийственным, но все указывает на это. И чего так медленно восстанавливаюсь? Задался вопросом и сел на кровати медитировать. Магическая энергия неохотно прибывает в источник, но уже есть возможность использовать бытовые заклинания и создавать несложные рунные связки. Следует проверить, как разместились Анна и Александра. В поместье слуг почти нет, Михайло с ног поди сбивается, а я еще и в банк зайти не успел, денег не снял. Интересно, позавтракать-то получится? Господин, вы зачем встали-то? Раздался от двери взволнованный голос слуги. Ноги размять, отмахнулся я и поинтересовался, откуда такое богатство. На подносе слуги несколько блюд, да таких, что сглотнул обильную слюну. Тушка утки с зажаренной хрустящей корочкой, запеченная щука с овощами, картошка, салат, графин с морсом и бутылка вина. Как он это все дотащил? Ждали мы вас с Матрёной, широко улыбнулся Михайло. «Матрена, это повариха?» — уточнил я и, спохватившись, спросил. «Девушек-то покормили?» А то утвердительно кивнул дворецкий, совмещающий роль управляющего, все чин по чину, не обидели и Савелия, лошадки фуражу дали и в конюшню определили. «Да, тогда хорошо, молодец», прошел я к столу, все же ощущая легкое головокружение, слабости и возмущение желудка. Внутри меня кто-то незнакомый желает наброситься на еду и утку рвать голыми руками, чтобы по пальцам жир стекал, а я его потом облизывал. И куда же мои навыки этикета подевались? Хотя, когда невольно голодал, а и такое случалось в той еще жизни, то примерно такие же ощущения испытывал, когда получалось от пуза наесться. Впрочем, всегда сдерживал свои порывы. Удалось это и сейчас, вино откупорить, деловито уточнил Михайло, водрузив передо мной яство. «Обойдусь», отрицательно качнул головой. «Сейчас не в форме, запьянею с одного глотка». «Воля ваша», невозмутимо ответил старый слуга, но в его ауре появилось изумление и недоумение. «Я что-то не то сказал», стал вспоминать, что не так с вином, а потом додумался на бутылку магическим зрением посмотреть, чуть вслух не выругался. «Зачаровано содержимое, в том числе и несколькими рунами для восстановления здоровья. Это скорее не алкоголь, а эликсир, на основе винограда. Откупорь», — приказал Михайло. Тот удовлетворенно кивнул, достал из кармана штопор и вытащил пробку из бутылки. «Сколько таких бутылок осталось?» Пригубил я терпкий вяжущий напиток с незабываемым ароматом. «Пара дюжин», — подумав, ответил слуга. «Дамам предлагал», — уточнил я. «Как можно-с, без вашего разрешения никому такое вино?» Он подчеркнул голосом последние два слова, а потом продолжил. «Не подам. Ваш батюшка, царствие ему небесного, четкие инструкции давал, что от былых активов клана осталось и есть ли где схрон. Как бы невзначай спросил я, внимательно отслеживая эмоции слуги. «Понятия не имею», — расстроенно ответил тот. «Печально, но Михайло не соврал. Он не знает, осталось ли что-то от былой роскоши. Однако, то, что досталось, уже неплохо, если приложить мозги, и перво-наперво предстоит решить вопрос с крестьянами. Судя по увиденной картине, то каждую зиму они борются за выживание. Про какой-то достаток говорить не приходится. Если уж совсем на чистоту, то такая обуза мне даром не нужна. С удовольствием бы заполучил поместье и земли вокруг него, а от остального избавился. Но раз так вышло и я взвалил на себя обязанности владельца, то деваться некуда. Подати и пошлины предстоит отменить. В любом случае жить планирую с врачевания, еще и преподавание навязывают, не говоря уже о ректорских заботах. А если вспомнить про собственные инициативы, то и вовсе времени в сутках окажется мало. Долго ли на одном бодрящем зелье протяну, сомнительно. Как там Александра Ивановна? Ей стало лучше, поинтересовался я. Изволилась прогуляться, уже минут 40 находится у пруда, где статуя с двумя лебедями. Помните то место? Я неопределенно мотнул головой. Если потребуется, то девушку другим способом разыщу. Главное, чтобы далеко не забрела, а то поискового заклинания не хватит и даже метка, установленная в источник, не поможет. Зато стало ясно одно, ничего лже-певице не грозит и от ранения она оправилась. Вот только как-то быстро, Александре требуется время до полного восстановления. Нельзя ей одной разгуливать, да еще у водоема. Не дай бог свалится в воду и утонет, не применять же к ней потом запретную магию и не делать русалкой. Ну, смеюсь, такую судьбу врагу не пожелаешь. А вот в привидении таким образом она способна стать, и будет у меня по саду по ночам бродить несчастная утопленница. А оно мне надо, что за мысли в голову лезут? Буркнул я и отложил в сторону столовый нож с вилкой. Пойду прогуляюсь, госпожу Емельянову отыщу и проверю ее самочувствие, произнес я. А Михайло не замедлил поинтересоваться. «Александр Иванович, простите, а статус у ваших гостей какой? А то, как бы чего не вышло». «Ты это о чем?» Надевая ботинки, уточнил я. «Нет ли среди них будущей хозяйки? Одно дело, когда что-то просит обычная гостья и совсем другое, если у вас серьезные намерения. Анна моя подопечная, воспитанница и не более того. С Александрой даже пары фраз не успел перемолвиться. Какая еще хозяйка?» Усмехнулся я, а сам на эту роль мысленно представил Кати. Энда, Островская тоже не подойдет, не чувствую в ней свою половинку. Или это от того, что женитьба не входит в планы? Семейный очаг, хорошее дело, да только не в моем теперешнем положении, когда приходится деньги считать, а ведь любой даме хочется внимания и подарков. Все понял, склонил голову Михайло, но произнес эту фразу печальным голосом. «Молодец», — кивнул ему и направился на выход. «Госпожу Емельянову в дом верну, а сам поищу бумаги о состоянии дел клана. Ну, последнее не столь обязательно, тут и без отчетов видно, что поместье пребывает не в лучшем состоянии. Энда, территория запущена, но это уже знаю, слуги разбежались. Как еще дом по камешку не разобрали? Ну, смеюсь, никто такого не допустит, ведь даже большей частью мебель сохранилась. Увы, статуя лебедей в плачевном состоянии. Что за вандалы?» Поморщился я, рассматривая отбитые клювы, крылья и даже лапу. С учетом того, что композиция каменная и создавалась с применением магии, то кому-то пришлось попотеть, разбивая скульптуру. И все равно ведь не сумели довести дело до конца. «Господин Воронов, что вы тут делаете?» Подошла ко мне лжепевица. «Александра Ивановна, не бойтесь в одиночку гулять», не стал ей отвечать, рассматривая графиню. Судя по ауре Емельяновой, то она еще не оправилась после ранения и моего врачевания. Улыбается, а сама с трудом на ногах стоит. Надо отдать девушке должное, сила воли и духа у нее высокая, а упрямство и вовсе зашкаливает. Правда, делать выводы рано, мы большей частью заочно знакомы. «У вас в поместье мне следует чего-то или кого-то опасаться?» — удивленно спросила графиня. «Увы, пока ничего гарантировать не в силах», — развел руками, а потом пояснил. «Удалось все вернуть совсем недавно, а до этого клан со всеми активами отобрали. И как это удалось сделать?» — заинтересовалась Емельянова. «Сумел найти доказательства оговора, мошеннических схем, но, к сожалению, это сделал поздно, большая часть активов безвозвратно потеряна». «Поняла», — кивнула Александра и направилась к воде. «Вам следует соблюдать постельный режим, силы не восстановились», — сказал я девушке. «А есть ли в этом смысл?» — вяло поинтересовалась та. «Вы же видели, как живу, трачу последние сбережения. Да, простите меня за вопросы, уже знала вашу историю, моя же разительно отличается. Никто батюшку не заставлял под дулом револьвера играть в карты и просаживать состояние». «Что-то вы не договариваете», — хмыкнул я. «Ладно, если не желаете говорить, то настаивать не собираюсь. Хочу вам спасибо сказать, что решились помочь и сами пострадали. Господин Воронов, а вы бы остались равнодушным? Вот только никто из посетителей ресторана не поспешил на помощь, вы оказались единственной», — ответил ей, а потом признал. «Да, я бы в аналогичной ситуации действовал так же, как и вы, признаю. Получается, мы квиты», — неожиданно вывернула девушка. «Логики не понял. Мы с Анной сбили ее планы, она из-за нас пострадала, а теперь утверждает, что не должен чувствовать себя ей обязанным. Ну, никто ее не просил вмешиваться, однако, помощь приняли, последовали за ней. Пулю в спину она из-за этих событий получила. Конечно, я сделал все, что мог, и ее спас. Или она не желает, чтобы чувствовал себя обязанным? Хм, думаю, дело в другом. Боитесь очередного разочарования?» — утвердительно кивнул. «Не желаете принять помощь и благодарность? Милая Саша, уж простите, но вы моя пациентка и за вас несу ответственность». «Я не ваша милая», — вспыхнула графиня. «Завтра съеду и...» «Нет», — коротко перебил ее я. «Простите, но пока полностью не восстановитесь, не отпущу. Петь вам пару недель нельзя, лишний раз трястись в экипаже противопоказано. Ваш источник работает на износ, организм и легкое после ранения еще не окрепли. Силой удержите», — прищурилась Александра. «Убеждением», — хмыкнул я. Девушка присела на корточки и положила ладонь на воду. «Пытается закачать магическую энергию в источник, но у нее не очень-то получается, при этом предрасположена к водной стихии. Не поэтому ли сюда пришла? Если получите большое количество магии, то потеряете сознание», — предупредил свою несговорчивую пациентку. «Или желаете занять вакантное место русалки? Грохнитесь в воду, утоните, а очнетесь в облике морской девы, скорее болотной», — усмехнулась Емельянова. «Лягушки и жабы тому подтверждение. А мифических существ никто не видел, только одни разговоры. Желаете вызвать магического хозяина или элементаля?» — поинтересовался я. «Ой, только не пугайте духами стихии», — поморщилась Александра. «Разумеется, они существуют, но независимые на призывы не откликаются. Что же касательно хозяина прудика, то он чуть позади меня, а в воде никого. С вами сложно спорить», — улыбнулся я и присел рядом с ней. Быстрыми движениями начертил руну призыва. «Конечно, элементали не всегда откликались и приходили. Они гордые и независимы, редко когда помогали, как правило, что-то требовали за работу, и зачастую это было больше выгодно им. «Покажись», — приказал я, насытив энергией древний символ. Госпожа Емельянова затаила дыхание и внимательно следит за моими действиями. По воде прошла рябь, смолкло кваканье, повеяло каким-то бризом. В воде уже воронка, но она начинает медленно отрываться от поверхности, зависая над прудиком. Элементаль появился, на этот раз в обличии водяного, в яркой одежде и сжимая в своих руках водный меч. Фигурка стихии небольшая, всего-то сантиметров 30, но детали четкие, чего никогда не видел. Самое интересное, дух водной стихии улыбнулся Александре и протянул в ее сторону меч, который принял форму лилии. Миг и на водную гладь пруда пролился небольшой дождик, а от фигуры элементаля не осталось и следа, только перед ногами графини искрящийся цветок. «Он тебе сделал подарок», — удивленно покачал я головой. «Это чистый сгусток магической силы. Что с ним делать?» — шепотом спросила Емельянова с каким-то восторгом, глядя то на меня, то на цветок. «Прими», — подумав, ответил я. «Ладонь положи и впитай магию, она тебе вреда не причинит. А впоследствии, если научишься, то духа стихии сумеешь вызвать, но только в экстренной ситуации». «А разве сейчас была такая необходимость?» — чуть слышно спросила Саша, а сама кончиками пальцев погладила лепестки лилии. «Я точно могу взять этот подарок, от меня ничего не потребуется взамен, условий не выставлено, но подношение сделано», — задумчиво ответил я, пытаясь вспомнить хотя бы один пример или легенду, в которых элементали так себя вели и не выставляли условий за свой дар. «Бери, не бойся». «А это точно мне?» — продолжила сомневаться девушка. «За что?» — «Еще пара секунд и цветок исчезнет», — предупредил я. «Поспеши». Графиня улыбнулась и положила ладонь на цветок. На коже руки девушки заискрились капельки воды, которая причудливым образом преобразовалась в рисунок недавно виденного нами элементаля, а потом они без следа исчезли. «Удивительно», — потрясенно прошептала Александра. «Чем-то вы ему понравились», — сказал я, незаметно диагностируя источник своей собеседницы. «Заметили что-то необычное?» «Пока в организме графини не происходит ничего странного, прибавилось немного энергии, но дополнительных щитов не появилось, как и маги. Думаю, перестройка источника займет какое-то время, дар обязательно себя проявит». «На душе стало спокойнее», — подумав, ответила Александра. «Пойдемте обратно, вам следует отдохнуть», — произнес я. Девушка кивнула, и мы медленно отправились в сторону дома. Какое-то время графиня хранила молчание, но потом заговорила. «Нашу семью разорили, довели до самоубийства отца. Мать не выдержала и слегла с лихорадкой, а выкарабкаться не смогла и не захотела. Да, батюшка оказался игроком, но он никогда не терял голову и не делал крупные ставки. Работал до седьмого пота, обеспечивал семью, и мы им гордились. 2 года назад все переменилось, покатилось под откос. Все чаяния и надежды рухнули. Впоследствии появились долговые расписки, всплыли незаконные финансовые операции. К нам пришла полиция и выдвинула обвинение. Отец пытался бороться, доказывал, что его подставили, заявлял о своей непричастности ко многим вещам, но его никто не слушал. Все отвернулись, исчезли друзья, родственники отказались принимать. Мы стали изгоями, и дело шло к банкротству и лишению титула. Не представляю, какие потребовались усилия, чтобы замять шумиху. После того, как все долги отец погасил, его нашли в беседке, со странной запиской и револьвером в руке. Девушка зябко поежилась. Пулю он пустил себе в сердце. А после похорон мы из усадьбы съехали. Я в тот домик, который вы видели, а матушка в больницу. Целители разводили руками, но гонорары брать не забывали. Деньги, как вода, утекали сквозь пальцы. Слугам уже не могла платить, и они стали уходить. Не так давно, разбирая свои детские вещи и листая старый альбом с фотографиями, я обнаружила дневник отца, и тогда стало многое понятно. Виновником в ваших проблемах и несчастьях оказался Виталий Арсентьевич. Да, вы угадали, все беды шли от барона Шишкина, поэтому-то и задумала ему отомстить. Да только подобраться оказалось не так просто, но мне удалось его заинтересовать и, думаю, он бы меня к себе пригласил. Она покраснела, но потом продолжила. Не знаю, сумела бы осуществить задуманное, но очень на это надеялась. ГМ, знаю я об этом раньше и уже бы не так поступил с мерзавцами. Оставлять их в живых не следовало. Надежды на разбирательство со стороны полиции нет. А фактами и уликами, насколько понимаю, Александра Ивановна не располагает. Дневник отца не в счет, как и то, что стреляются обычно в висок. Эх, знать бы все заранее. Ладно, пусть будет так, а если к нам вновь сунутся, то буду жестче. И все же, собственными действиями недоволен, но переиграть уже не получится, если только вновь не представится случай. Глава 8. Проблемный подарок. События глазами Максимилиана Коршунова и баронессы Сухаревой. Вопреки опасениям Софи, наследнику империи оказалось не до скрытого посещения баронессы Сухаревой. Честно говоря, последняя ждала визита парня с замиранием сердца и не выбрала, как себя поведет. Оттолкнуть Максимилиана выше ее сил, но и позволить некие вольности не в ее правилах. А уж если компаньон узнает, то и вовсе прогневается. Однако, время шло, а поклонник девушки не появлялся. Дворец опутан магией, здание старое и в нем наверняка имеются скрытые ходы. Разумеется, наследник империи подумывал проведать подругу, но требовалось подготовиться к встрече с отцом, разобраться с тем, что происходит, принять отчеты с донесениями. В общем, парень погрузился в работу. Основное внимание уделил происходящему вокруг университета, в котором планировалось изучать древние руны. И почему же отозвали разрешение? Прищурился наследник империи, внимательно смотря на Ольгу Прокоповну, заместителя министра просвещения. Госпожа Зурхе чуть улыбнулась и поправила идеальную прическу. Даме уже за 40, выглядит строго, не пытается молодиться и всячески подчеркивает свой профессионализм.